Павел Барчук, Павел Ларин. Нелегал. Глава первая, в которой наступает новое утро, но оно совсем недоброе. «Макс, все складывается более чем удачно. Просто отлично складывается. Парень твой ровесник. Думаю, настолько идеального момента потом может не быть. Надо действовать сейчас. Теперь слушай внимательно. Более подробную инструкцию получишь позже. Пока общая информация. Зовут его Максим. Макс, как и тебя. Это знак свыше и огромный плюс. Легче пройдет внедрение именно в твоем сознании. Не иначе судьба благоволит. Вместе с матерью Максим попал в один из концентрационных лагерей. Польша. Туда их отправили. Спасла его женщина, работавшая на офицерской кухне, из местных, полька. Мальчик сильно напоминал ей сына, которого она потеряла. Вывезла с территории лагеря в прогнивших остатках мусора и еды. Контейнер не проверяли, его просто расстреливали. Женщине пришлось сильно постараться, чтобы пацан от такой проверки остался жив. Парню на тот момент было 7 лет. Случилось все незадолго до окончания войны в 44-м. Польку звали Ханна. Возраст на момент смерти 48 лет. Скончалась год назад уже здесь, в Чикаго. Родом она из Варшавы. Замужем не была. Единственного сына родила от связи с женатым офицером. Мальчик умер 4 года. Именно этого мальчика сына напоминал ей Максим. Когда вывезла ее из лагеря, чтобы скрыть факт появления ребенка, бежала с ним в далекое, богом забытое село. Могли донести соседи или кто-то еще. Там, в селе, они отсиделись до окончания войны. Из Польши уехали в Соединенные Штаты через 4 года, после поражения Германии. Ханна все время работала уборщицей. Деньги тратила на еду, одежду и учебу приемного сына. Документально все оформила уже здесь. Старалась, чтобы он нормально жил. Максим о своем детстве помнил мало, о родине тоже. Но были некоторые воспоминания, их обязательно прочтешь и выучишь, до мельчайших деталей, и они важны. Тебя будут проверять, обязательно, несмотря на возраст. И эти воспоминания — своего рода подтверждение правдивости истории. Там имеются факты, которые мог знать только человек, действительно родившийся и живший несколько лет в Советском Союзе. Придумать их или сочинить невозможно. Плюс воспоминания о немецком лагере тоже немаловажно. Ханна умерла год назад, тебя забрали в приют. Там ты провел ровно 12 месяцев. Сбежал, чтобы попасть в Советский Союз. Приемной матери больше нет, в приюте находиться тяжело. Можно попытаться вернуться на родину. Посол Георгий Николаевич Зарубин через 3 дня будет в этом городе. Выберешь момент и бросишься к нему. Хоть под ноги, хоть в ноги, все равно. Хоть под колеса автомобиля. Так даже лучше. Небольшое сотрясение было бы в тему. Главное, он должен тебя увидеть и заметить. Измученный, оголодавший пацан в любом случае привлечет его внимание. А ты будешь измученный, оголодавший после побега из приюта. Свои настоящие данные Максим помнил всегда. Приемная мать от него правды не скрывала. Но всячески убеждала, что обратно на родину ему нельзя. Никто не поверит в такую историю, и его обязательно снова отправят в лагерь. А это самый страшный ужас. Главное, что ты должен понять всегда, даже наедине с собой. Теперь есть только Максим Беляев. Все. Другого человека не существует. Другого прошлого не существует. Кроме того, которое сегодня ты выучишь до последней буквы. Запомни это как первую молитву. Мысленно даже никогда не называй себя именем, полученным при рождении. Ты умер. Тебя больше нет. Твоя легенда идеальна. Даже тот акцент, который имеется, только подтвердит, что ты из Восточной Европы. Отсутствие полноценных воспоминаний тоже укладывается в картинку. Любая проверка не покажет ничего, кроме правды. Ты Максим Сергеевич Беляев, 1937 года рождения, чудом оставшийся в живых. Вопросы? Мужчина, который сидел напротив меня, почему-то вызывал ассоциации с крысой. Серьезно, эдакий здоровый, ростом с человека грызун. вытянутый острый нос, желтушное лицо и редкие прилизанные волосы. Самое хреновое, я точно знал его имя — Джонатан. Именно Джонатан, без фамилии. Так он представился с самого начала. А проявлять любопытство там, где этого точно делать не стоит, нас отучили давно. Нас — это детей, которые жили в приюте Святой Елены. Какое трогательное название. Я прекрасно понимал, что он говорит, хотя это однозначно был не русский язык. Во сне сложно определить точнее, а все происходит во сне. Это я тоже в данный момент осознавал. Язык, может, английский, хотя, учитывая, что речь шла о Штатах, Джонатан, скорее всего, американец. Это более вероятно. Таких деталей пока не помню. Имя его знаю. Место знаю, где мы находимся. Немного есть понимание, кто я такой. В реальности. По-настоящему. Все. Больше ничего. Нет вопросов, сэр. Готов выполнить свой долг. Голос принадлежал мне. Однозначно, говорю я. Смотрю на крысоподобного мужика, тоже я. Вернее, Максим Сергеевич смотрит, хотя... Какой же он нахрен Максим Сергеевич? Максимилиан Лебовский. Имя это ударило в мозг противным звуком. Так бывает, когда рядом кто-то водит по стеклу острым предметом. Аж мурашки по коже побежали. Даже во сне. Вообще странно, конечно. Понимаю, что сплю, но при этом знаю, насколько все реально. Смотрю своими глазами, но будто со стороны. Запомни, ты не просто шпион, Макс, не просто агент. Ты секретное, мощное оружие, которое ждет своего часа. Не знаю, сколько, трудно предугадать. Может, 2 года, может, 5, может, 10. Таких, как ты, мы включаем в работу только в случае действительно важных событий. В этом и есть ваше назначение. Никто не способен внедриться глубже нелегала. Никто, ни один агент. Потому что нелегал, он не просто одевает маску. Он полностью уничтожает себя ради будущих целей. Становится совсем другим человеком. Тем, кто сыграет главную скрипку в нужное время. Ты должен влиться в новую жизнь. Это будет именно твоя жизнь, Максима Беляева. Должен стать лучшим из лучших в этой новой жизни. Твое желание бороться с врагами Советского Союза вполне понятно. Такая тяжелая судьба. Никого из близких не осталось. Родная мать пропала в немецком лагере, отец погиб. Информация проверена, и однозначно ошибки быть не может. Тебе сейчас 17. Достаточно времени, чтобы прийти к конечной цели. А цель одна. При такой легенде есть все шансы поступить на службу, связанную с государственной безопасностью. Нас интересует именно это, понял? До момента распаковки с тобой никто не будет иметь связи, вообще никто. С агентами, подобными тебе, работаю только я. Соответственно, знать о тебе буду только я. Когда придет время, связной найдет тебя сам. Твоя главная задача, первоочередная, — жить и делать карьеру. Тем более в Советском Союзе радикально поменялся курс. Нам это на руку. Всю информацию получишь через час. Выучить нужно так, чтобы даже во сне мог ответить на любой вопрос. Тебя готовили, ты справишься. 3 года был самым прилежным учеником. Теперь пришло время доказать, что Соединенные Штаты не зря тратили на тебя время, силы и деньги, сынок. Джонатан помолчал, а потом встал со стула, подошел ко мне совсем близко и положил руку на плечо. Я снова видел все своими глазами, но в то же время будто со стороны. Мы с Джонатаном находились в комнате без окон. Серое и унылое помещение, похожее на камеру. Я знал, это приют. Тот самый, куда Максимилиан Лебовский попал, на самом деле давно, сразу после смерти родителей, которые были эмигрантами. Они умерли около 10 лет назад. Родных не имелось, и меня забрали люди в форме. Что-то типа органов опеки. Мы все здесь были сиротами. «Макс, точно нет вопросов?» Джонатан руку с плеча не убирал, тем самым пытаясь внушить мне ощущение поддержки. Мол, пацан, не ссы, ты не один. Я моментально почувствовал эмоции восторга, и они явно были не мои. Они однозначно принадлежали Максимилиану. В то время еще не Максиму Сергеевичу. Этот придурок реально был счастлив потратить свою нахрен никому не нужную жизнь на благо Америки. Дебил. Он искренне хотел служить штату. Однако параллельно с этим восторгом имелось сильное раздражение. Просто раздвоение личности какое-то. Раздражение тоже было не мое. Вот его как раз испытывал уже Максим Сергеевич. Я смотрел на всю ситуацию будто через двойную призму. Первый слой — пацан, которого явно готовили сдохнуть во имя новой родины. Второй — Беляев, который уже прожил некоторое время в Союзе. Крыша съедет такими темпами точно. «Что в легенде является правдой?» — спросил вдруг я. «Все, все является правдой». Джонатан своим видом демонстрировал заботу и переживания за воспитанника. На нерв давит, сука. Этакий добрый папочка, провожающий сына во взрослую жизнь. Ханна действительно спасла этого мальчика. Они действительно жили последние годы в Штатах. Умерла она на самом деле год назад. А этот Беляев? Я ощущал любопытство. Никаких сомнений, чистый интерес, от нечего делать. Он умер вчера, несчастный случай, выпал из окна своего приюта. Так бывает. Его смерть — шанс, которым мы должны воспользоваться. Голос Джонатана вдруг резко исчез. Комната тоже исчезла. Все куда-то провалилось в темноту. Я открыл глаза. Сон. Да, конечно, ни хрена это не сон. Это долбанные воспоминания долбанного Максима Сергеевича, который, оказывается, даже не Максим Сергеевич. Честно говоря, имелось желание орать, материться и что-нибудь разбить. Жаль, что не поможет. Спину ужасно ломило, шея затекла. Ко всему прочему, организм намекал, пора облегчиться. Хотя нет. Гораздо сильнее хотелось послать все к черту. Еще день назад такое развитие событий можно было бы даже допустить, послать все к черту, а потом уйти со службы. Сложно, но все равно реально. Еще день назад я даже приблизительно не понимал, в какой жопе оказался. Вернее, думал, что в жопе, но нет, ни хрена. Жоп наступил только сейчас. До этого была легкая прелюдия. Я повернул голову в сторону кровати. Пусто. Постель аккуратно заправлена, Золушка убежала, даже не оставила туфельку. И вот думаю теперь, что за блажь ей в голову пришла. Надеюсь, не из-за Филатовой. Комарова сама все слышала. Да твою ж мать! Потянулся и медленно встал с кресла. Спать в положении сидя не очень удобно. Мой ночной разговор с Лилечкой закончился ничем. После того, что она заявила, а вернее прошептала в ухо, я просто тупо развернулся и ушел. Нет, сначала выматерился, а потом ушел. Сказать в ответ было нечего. Приличных слов не нашлось. Да я охренел, если честно. Что угодно ожидал, реально, что угодно, но такого... Актриска даже не окликнула, кстати. Я чувствовал, она стоит и смотрит мне вслед. Думаю, приняла мое состояние за переживание по поводу Комаровой. Блондинка, похоже, решила, что я совершил ужасное преступление. Оступился. Утратил профессионализм. Не знаю, как еще назвать. Короче, увлекся Александр Сергеевной, гад такой. А мы же, млядь, агенты. Джеймс Бонды херовые, нам увлекаться нельзя. Сначала, пока поднималась по лестнице, думал, бред. Не может просто такого быть. Соврала блондинка. Чисто назло мне устроила всю эту клоунаду. Хик, чертовой матери агенты. Это же вообще какая-то ерунда выходит. Но тут же сам собой напрашивался поганый вывод. Хрена там. Ума не хватило бы на подобную ложь. Это первое. А второе, Лилечка вела себя так, что в правдивость ее слов... верилось независимо от желания. Вот как раз в данном случае она ни капли не играла. Когда вошел в номер, первым делом заметил Комарову. Александра лежала на кровати, свернувшись калачиком. Спала. Видимо, выбралась из шкафа, как только мы с Филатовой отправились вниз. Будить ее не стал. Мало того, Саша устала, сам без ног, если честно. Так еще мне надо было хорошо подумать, проанализировать. Голова просто готова взорваться от мыслей. Казалось, еще чуть-чуть ее раскидает ошметками по номеру. Я сел в кресло, откинулся на спинку. В башке медленно прокручивались события из жизни Беляева, которые успел вспомнить. И те моменты, которые уже произошли лично со мной. Хреновая выходила картина. Для начала взять хотя бы тот случай, когда Максим Сергеевич беседовал с Ершовым. Я помню, что во время рассказа об отце Беляев не почувствовал ничего, вообще ничего. Еще тогда удивился, что за человек этот Максим Сергеевич. Ему про героическую смерть родителя повествуют, а он ноль эмоций. Странно ведь? А теперь-то да, теперь понятно. Схера ему что-то чувствовать к чужому человеку. Потому что, если верить сказанному Лилечкой, мы с ней на пару совсем не те люди, которыми выглядим. И жизнь это не наша. Теоретически, получается, я и есть тот самый нелегал, которых так страстно желает любая разведка, только с другой стороны. Так, что ли? Херня какая-то, честное слово. Сначала особист, ладно, черт с ним. Даже порадовался, что нормально можно устроиться, если с умом подойти. Потом оказалось, это лишь прикрытие, на самом деле Максим Сергеевич сотрудник комитета. Радости мало, прям скажем, но смирился. В большей мере из-за Комаровой. А теперь что? Вообще мандец. Шпион, сука. Я шпион. А нет, агент. Нелегальный агент. Снова посмотрел на спящую Александру Сергеевну. Она тихо посапывала, завернувшись в покрывало. В итоге, пока размышлял о произошедшем, сам заснул. Прямо в кресле. А теперь, проснувшись, имею головную боль, ломоту в конечностях, сбежавшую женщину и правду, от которой на стену лезть хочется. Еще сон этот. Посмотрел на часы, время начала восьмого. Интересно, когда Александра Сергеевна успела смыться? А главное, почему? Все же хорошо было. По крайней мере, у нас с ней. Правда, ни хрена не понятно, как будет дальше. Вообще пока не представляю, что делать. Просто... Черт. Но я типа патриот. Никогда, конечно, вопрос не вставал такой. Однако, судя по тем эмоциям, которые испытываю в данную секунду, точно патриот. Не хочу быть агентом вообще никаким. Ни официальным, ни глубоко законспирированным. Поднялся на ноги, а затем подошел к кровати. Внимание привлекла какая-то фигня, которую издалека не смог опознать. На подушке лежал клочок бумаги. На нем ровным почерком отличницы было написано сообщение для меня. «Надо успеть собраться на работу. Будить не стало. Крепко спал. Увидимся в рабочее время». Взял эту бумажку в руку, а затем опустился на кровать. Аж дурно стало, отвечаю. «Я именно сейчас осознал, могу потерять все, вообще все. И, наверное, точно потеряю». Если после разговора с Лилечкой еще присутствовала крохотная, микроскопическая надежда, что она просто специально все наврала мне назло, то теперь надежды не осталось вообще. То, что приснилось. Я знаю, это происходило на самом деле. Джонатан, да, помню его. Он был инструктором, который готовил нас для специальной работы. Помню, что мои настоящие родители погибли. Помню, как меня, точнее Макса, выбрали из ребят, живших в приюте. Отличные показатели, хорошая физическая подготовка, специальные тесты, которые были пройдены на 100 баллов. Плюс моя семья перебралась из Восточной Европы. То есть по-американски я говорил все равно с акцентом. И любой специалист прекрасно определит, что именно за акцент. Больше пока ничего не знаю. Опять долбанная память подкинула мне крохотный кусочек. На, Максимка, жри. Смотри, не поддавись. Смял листок с посланием Комарова и бросил его в угол комнаты. Вот точно так же скоро случится со мной. А точнее, с моей новообретенной жизнью. «Хорен вам всем!» — сказал я в воздух. Потом встал с кровати и начал собираться. Хватит сиськи мять, надо что-то делать. Надо вытаскивать себя из этой жопы, пока кто-нибудь очень шустрый не перекрыл мне единственный выход.